Я нашел его сразу. Малыш лежал ничком, вытянувшись во всю длину, прижавшись щекой к земле и обхватив голову руками. Он казался очень странным и невозможным здесь, никак не вписывался он в этот ледяной пейзаж. Противоречил ему. В первую секунду я даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слишком уж здесь было холодно и неприютно. Я присел рядом с ним на корточке, окликнул, а потом, когда он промолчал, легонько шлепнул его по голому поджарому заду. Это я впервые прикоснулся к нему и чуть не заорал от неожиданности. Он показался мне горячим, как утюг. — Он придумал? — спросил малыш, не поднимая головы. — Он размышляет, — сказал я. — Трудный вопрос. — А как я узнаю, что он придумал? — Ты придешь, и он сразу тебе скажет. — Мама! — вдруг сказал малыш. Я взглянул. Майка стояла рядом. — Мама! — повторил малыш, не двигаясь. — Да, колокольчик, — сказала Майка тихо. Малыш сел, перелился из лежачего положения в сидячее. — Скажи еще раз, — потребовал он. — Да, колокольчик, — сказала Майка. Лицо у нее побелело, резко проступили веснушки. — Феноменально, — произнес малыш, глядя на нее снизу вверх. — Щелкунчик! Я прокашлялся. — Мы тебя ждали, малыш, — сказал я. Он стал смотреть на меня. С большим трудом я удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо. — Зачем ты меня ждал? — Ну, как зачем? Я несколько растерялся, но меня тут же осенило. — Мы скучаем без тебя. Нам без тебя плохо. Нет удовольствия, понимаешь? Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудобно сел, я бы 2 секунд так не просидел. — Тебе плохо без меня? — Да, — сказал я решительно. — Феноменально, — проговорил он. — Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Шарада! — Ну почему же шарада? — огорчился я. — Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада. А сейчас мы встретились, можно играть. Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один. — Нет, — возразил малыш. — Я только сначала играл один, а потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним сыграть, оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так. Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы, черные, белые, желтые, красные, а потом сел посередине и горделиво огляделся. И, должен вам сказать, это было зрелище. Голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах. — Феноменально, — сказал я, — и посмотрел на Майку, приглашая ее принять хоть какое-нибудь участие в беседе. Мне было неловко, что я все время говорю, а она молчит. Но она ничего не сказала, просто хмуро глядела, а фантомы зыбко колебались и медленно таяли, распространяя запах нашатырного спирта.